Когда Марта сказала, что за ней нужно заехать, Феликс не стал глупить и уточнять, зачем. И уж тем более не стал ждать в такси. Позвонил, предупредил, что подъезжает, велел водителю подождать и поднялся на этаж, чтобы встретить женщину у дверей квартиры и подарить розу. «Неожиданно, но очень приятно», — улыбнулась Карская. «Действительно неожиданно». «У нас ведь не свидание?» «Хм. У нее был дар смущать Вербина. Или у него был дар смущаться от ее слов?» «Ты такой забавный!» Марта поднялась на цыпочки и поцеловала Феликса в щеку. «Мне правда очень приятно». И поставила цветок в вазу с водой, которая так удачно оказалась на тумбочке в прихожей. «Я настолько предсказуем?» «Ты спрашивал, насколько я хороший психолог», — улыбнулась Марта. «А ты пообещала, что я узнаю». «Я сказала, что у тебя будет время». «Много?» «Столько, сколько потребуется». «Не боишься давать такое обещание?» «Тебе может потребоваться всего лишь пара минут». «А потом?» «А потом ты испугаешься». Марта очень постаралась, чтобы ответ прозвучал шутливо, однако Феликс услышал в ее голосе грустные нотки. Или захотел услышать, или она специально сделала так, чтобы он услышал. «Многие пугаются». «Многие? Хорошо, что ты обо мне думаешь». «Я не то имел в виду», — окончательно смутился Вербин. «Я...» «Фил, я прекрасно тебя поняла». Марта очень мягко коснулась руки мужчины. «И да, многие пугаются. Я думаю, ты уже знаешь, чего». Она специально принесла вазу в прихожую и поставила так, чтобы он заметил. А ведь он долго, чертовски долго размышлял, стоит ли покупать цветок. Не покажется ли, что он... Ну, в общем, не покажется ли, что он воспринимает их встречу так, как он на самом деле ее воспринимает? Он долго размышлял, а потом увидел вазу в прихожей и понял, что Марта заранее знала, чем закончится его размышление, и специально показала это. Не вазу, а то, что знала. Но для чего? Подмывала сказать «я ей понравился» и этим объяснить все. Но внутренний опер требовал конкретного ответа. Карской что-то нужно? Ей нужна помощь? Она хочет чем-то поделиться, но пока не уверена и хочет как следует изучить Феликса. Но почему не уверена? Это не ее секрет? Или она боится выдать секрет? Она в опасности? А версию «я ей понравился» внутренний опер старательно избегал. «Зелено», — протянула Марта, когда они расположились за столиком. «Так хорошо?» «Рад, что тебе понравилось», — улыбнулся Феликс. «К концу зимы устаешь от снега, и очень хочется весны. А здесь...» Карская огляделась и повторила. «Зелено». Обилие зелени создавало ощущение пребывания в зимнем саду и в самом деле навевало мысли о приближении весны. Тепла, ручьёв под ногами, из запаха просыпающейся земли, который чувствовался даже в центре города. Не сейчас чувствовался, конечно. Почувствуется потом, когда весна приступит к изгнанию зимы. Но пышная зелень, казалось, приближала этот момент. «Их кухню хвалят», — пробормотал Вербин. «Ты пробовал?» — уточнила Карская. «Пробовал». «Похвалил?» «Да». «Тогда я спокойно». «Не любишь ходить в незнакомые места?» «В непроверенные», — Марта посмотрела Феликсу в глаза. «А ты скован сильнее, чем я ожидала. Волнуешься?» «На то есть причины». «Расскажешь о них?» «Неужели ты не знаешь?» «Я подозреваемая?» «В чем?» — машинально спросил Феликс. «Да, твой внутренний опер никогда не спит». Марта тихонько рассмеялась. Она не делала ничего, чтобы привлечь его внимание, но он хотел смотреть только на нее. «Инструкция запрещает встречаться со свидетелями?» «Ты не свидетельница», — Марта улыбнулась. «А кто же я?» «Ты просто женщина, которую я привел на свидание». Феликсу очень хотелось, чтобы было именно так, но пришлось промямлить: «Да, пожалуй, свидетельница». «И ты должен соблюдать дистанцию?» «На мое усмотрение». «А что тебе подсказывает усмотрение?» Вербин опять сбился, но на этот раз выручило появление официантки, а когда она ушла, Марта то ли решила сделать паузу, то ли сжалилась над спутником и сменила тему. «Ты уже знаешь о том, что у Вики состоялся полноценный любовный треугольник?» «Знаю», — кивнул Феликс, и поймал себя на мысли, что с Мартой ему не очень хочется говорить о делах. Ему интересно говорить с ней обо всем, но о расследовании не в первую очередь. «Однако буду благодарен, если ты расскажешь, насколько серьезно Виктория его воспринимала». «Шевчука?» «И Шевчука, и ситуацию с треугольником». «Виктория воспринимала ее достаточно здраво», — медленно ответила Карская. «Я говорю так уверенно, поскольку строился треугольник на моих глазах, и мне известны многие подробности». «Твой рассказ не нарушит врачебную этику». «Мой рассказ — это обыкновенная сплетня, которую ты сможешь узнать от любой из подруг Вики». «А как же подробности?» «Вика могла рассказать их тоже». «Железная логика. Непробиваемая». «Пожалуй», — согласился Феликс. «Таким образом, я просто сэкономлю тебе время. Ну и...» — Марта мягко коснулась руки Вербина. «Ты ведь меня не сдашь?» «Какой ответ ты хочешь услышать?» «Именно такой», — тихонько рассмеялась Марта. Ее пальцы по-прежнему лежали на руке мужчины. «Ты ведь знаешь о Наиле Зарипове?» «Конечно». «Вика очень серьезно воспринимала их отношения, вплоть до мечты о замужестве и совместной жизни, долгой и счастливой. Что же касается Наиля...» Тут я могу ориентироваться только на слова Вики, по мнению которой Наиль испытывал к ней столь же сильные чувства. Довольно долгое время у них все было хорошо, однако затем на горизонте появилась мама Наиля. Ты уже познакомился с Дилярой? «А должен был», — осторожно уточнил Феликс. «Уверена, что придется», — улыбнулась Марта. «Ты начал расследование, в котором фигурирует ее мальчик, а значит, вы обязательно пообщаетесь». «Мама наседка?» «Наседка, но совсем не курица». Теперь рассмеялся Вербин. «Поверь, все именно так», — мягко произнесла Карская. «У Диляры есть собственное понимание того, что лучше для Наиля. Пока мальчик просто развлекался с красивой девочкой, Диляра не вмешивалась, ведь мальчику это нужно, чтобы не было прыщей, и другие мальчики над ним не смеялись». «Подожди, подожди», — нахмурился Вербин. «Наилю 27 лет». «И что?» — не поняла Карская. «Почему ты называешь его мальчиком?» «Потому что...» — Марта пригубила вино. «Я с Наилем не встречалась, делаю выводы по рассказам Вики, но то, что я о нем слышала, не позволяет мне называть Наиля ни молодым человеком, ни тем более мужчиной». «Слишком послушный?» «Слишком мальчик». Феликс кивнул, показав, что понял, что имеет в виду Марта, и Карская продолжила. «В тот момент, когда Диляра поняла, что отношения Наиля и Вики усложняются, я предполагаю, это случилось, стоило мальчику заикнуться, что он встретил любовь всей жизни. Она решила их прекратить». «Диляра вела себя агрессивно», — прищурился Вербин. «Я имею в виду с Викторией». «Нет. Во всяком случае, мне об этом неизвестно. Но я уверена, что Вика не скрыла бы подобную деталь». Марта помолчала. «По мнению Вики и по тому, как в итоге получилось, Диляра стала давить на сына и вынудила его разорвать отношения. Причем расстаться резко и не очень красиво». «После этого у Виктории возникли психологические проблемы». «А ты молодец», — протянула Карская, но протянула без высокомерного подтекста. «Надо же, он сумел сделать правильный вывод». Одобрительно протянула, дав понять, что ожидала, что Вербин догадается. «Я уверена, что тяжело давшееся расставание и послужило толчком, вызвавшим проблемы. И здесь не случайно все: белое платье, мечта о замужестве, куклы, мечта о детях, дата, мечта о большой любви. И все эти мечты в одночасье рухнули». «Виктория видела, как убивает себя». «Смерть в данном случае — это символ разрушения». «Это так работает?» «Работает», — Карская помолчала. «К сожалению, стресс от расставания оказался настолько сильным, что справиться с видениями оказалось неимоверно сложно. По большому счету, результат моих усилий можно назвать ничтожным. Поэтому я обрадовалась, когда на горизонте появился Шевчук». «Виктории нужно было отвлечься?» «Хотя бы», — кивнула Марта. «Мне очень понравилось, что после болезненного расставания Вика не ударилась во все тяжкие, не попыталась забыться в череде одноразовых партнеров и с их же помощью отомстить Наилю. Вика держалась, но, учитывая все обстоятельства, ей нужно было твердое мужское плечо. И Шевчук...» Карская помолчала, явно подбирая подходящие слова, и остановилась на сдержанных. «Шевчук оказался в нужное время в нужном месте. Я не знаю, понял ли он, что Вика пребывает в расстроенных чувствах. Я с ним никогда не виделась и не говорила, но отношения он завязал умело». «Шевчук искал интрижку?» «Разве ты этого не понял?» Женщина удивленно подняла брови. «Я еще не разобрался, но склоняюсь к этой версии». «Эта версия, очевидно, без всяких склонений». Марта чуть скривила губы. «И у Вики не было на его счет никаких сомнений. Она знала, что связалась с бабником, но с интеллигентным бабником, который дорожит обеими своими репутациями, и деловой, в компании, и репутацией интеллигентного бабника. Вика говорила, что Шевчук обращался с ней уважительно, а это, поверь, дорогого стоит». «Тогда почему Шевчук попытался убедить меня, что любил девушку настолько, что был готов на развод, чтобы вычеркнуть себя из списка подозреваемых? Но Шевчук не дурак и понимает, что я без труда докопаюсь до истинной сути его отношений с Викторией. Значит, Шевчук запаниковал. Почему?» «Ты меня слушаешь?» Голос Карской прозвучал издалека. Ну, не совсем издалека, как будто Марта громко говорит с ним, стоя у барной стойки. «Конечно», — опомнился Вербин. «Слышу каждое слово». Но обмануть Карскую не сумел. «Ты ведешь себя так, будто мы уже женаты», — язвительно заметила она. «Это была шутка». Марта смотрела Вербину прямо в глаза. «Спасибо». «На самом деле я рада, что моя информация заставляет тебя думать». «Не только она». «Не сомневаюсь». Он долил в бокалы вино. «Вика не видела в Шевчуке избранника, боже упаси. Ей было с ним комфортно, удобно и настолько весело, насколько было возможно после болезненного разрыва». «Но видения не прекращались», — уточнил Вербин. «Увы. Волшебной таблеткой Шевчук не стал, однако определенную пользу принес». О Шевчуке Марта говорила холодным деловым тоном опытного врача, рассматривая его как примененное средство, не более. «Шевчук хорошо относился к Вике, помог ей слегка успокоиться, отвлек. Другими словами, таблетка не волшебная, но полезная. Я думала, что их отношения испортят новогодние каникулы, которые Шевчуку придется провести с женой. Но Вика уехала домой, и проблема разрешилась. Тоскливых выходных не было, отношения сохранились на прежнем уровне. А потом вернулся Наиль. «Сам?» «Вряд ли его попросила мама», — обронила Марта. Вербин усмехнулся. Наиль спел Вике классическую арию «Возвращенца». Любит только ее, жить не может, в мучительном расставании осознал ошибку и сделает все, лишь бы заслужить прощение. Я думаю, Наиль помыкался в одиночестве, не нашел такой же красавицы, да и вообще вряд ли он кого-то нашел, и приплелся назад от безысходности. Чтобы не было прыщей. Но Вика... Марта тяжело вздохнула. Вика решила, что он говорит правду. «Получается, Виктория любила Наиля?» — тихо спросил Вербин. «Получается так». Карская прищурилась на бокал, но не взяла. «Вика не стала меня слушать, зато рассказала, что ради нее Наиль готов к разрыву с матерью». «Любила и верила», — пробормотал Феликс. «Без любви в такую чушь поверить сложно». «Невозможно поверить», — согласилась Марта. «Ты видел Наиля?» «Нет, он от меня прячется». «Наиль трусоват. Видимо, первый допрос произвел на него такое впечатление, что больше с полицией он общаться не хочет», — объяснила Карская. «Ну и в целом Наиль не может похвастаться твердым характером и особой привлекательностью. Так что Вика для него была идеальным вариантом. Ну, кроме той девочки, которую ему приготовила в жены мама. Но, похоже, та девочка ему совсем не приглянулась». «У Наиля же есть деньги. Я так понял, что он из богатой семьи». «И что?» Марта слегка передернула плечами. «Думаешь, Вика потому в него вцепилась? Нет. Поверь, нет. В Москве у многих есть деньги, и можно выбрать менее постыдный вариант. Вика же, к сожалению, влюбилась». Некоторое время они молчали, затем Феликс поинтересовался. «Когда вернулся Наиль?» «Мелькать начал еще в декабре, а сладилось у них после Нового года. Вика вернулась в Москву раньше Шевчука, ну и закрутилась». «А Шевчук?» «Вика ему ничего не сказала». «Это обстоятельство выбивается из описания, которое я для себя составил», — признался Вербин. «Мне тоже не понравилось ее поведение», — согласилась Карская. «Но Вика боялась отпускать Шевчука». «Опасалась, что Наиль снова уйдет?» «Да. Я просила Вику сделать выбор. Она ответила, что обязательно сделает, но не сразу». Марта помолчала. «Мне не нравилось ее поведение, но винить Вику я не собираюсь. Наилю требовалось время, чтобы вновь заслужить доверие Вики. А Шевчук?» «Бабник». «Да». Они выпили вина, глядя друг другу в глаза. «Наиль старался?» — вернулся к теме Феликс. «К сожалению, мне трудно ответить на твой вопрос», — честно сказала Марта. «После возвращения Наиля Вика стала постепенно отдаляться от меня». «Почему? Почувствовал улучшение?» «Как раз нет. Улучшения не было. Наиль вернулся, но видения продолжались». «Как ты это объяснишь?» «А что здесь объяснять?» — удивилась Карская. «Это не свет в комнате включить-выключить. По щелчку ничего не меняется. Возвращение Наиля, конечно, сыграло положительную роль, но волшебной таблеткой оно могло бы стать только в случае восстановления полного доверия и...» «Разрыва с матерью», — догадался Вербин. «Что он обещал сделать, но никак не делал». «А если Наиль этого не хотел?» «Об этом я Вике говорила», — с грустной улыбкой ответила Марта. «И, наверное, поэтому она стала от меня отдаляться». «Сделала выбор в пользу Наиля?» «Да». Я не спрашивал. Я знаю. Они помолчали, после чего Феликс осторожно вернулся к расспросам. Шевчук и Наиль знали друг о друге? Мне об этом неизвестно, но сомневаюсь. Вика была достаточно умна, чтобы не допустить подобного. В черных глазах Марты зажглись ехидные огоньки. Нарисовался мотив? «Весьма сомнительный по нынешним временам», — честно ответил Вербин. «Лет 15 назад я бы за такую ниточку ухватился. Но сейчас продуманное убийство на почве ревности — огромная редкость. То ли к отношениям относятся не так серьезно, как раньше, то ли не считают нужным рисковать из-за страсти. В таких случаях выяснение отношений заканчивается истериками и скандалами. Не кровью». «Всегда?» «Ну, разве что убийство в состоянии аффекта. Но Викторию убили хладнокровно, обдуманно, после долгой и тщательной подготовки». «Все-таки убийство?» — очень тихо спросила Карская. «Не сомневаюсь», — твердо ответил Феликс. «Тогда надеюсь, что встреча оказалась полезной для поиска убийцы». «Ты ведь понимаешь, сколько пищи для размышлений мне подбросило». «Ты едва не убежал на работу». «Не настолько много», — улыбнулся Вербин. И Марта едва заметно улыбнулась. «Едва заметно». «Я просто рад тебя видеть». Феликс произнес фразу так тихо, что слова едва долетели на ту сторону столика и никуда больше. «Спасибо», — едва слышно ответила Марта. «За что?» «За честность». Она захотела коснуться пальцами его руки, но Феликс перевернул ладонь, и получилось неприкосновение. Получилось так, что Марта вложила свою руку в его. И не убрала. «А вдруг я со всеми честный?» «Ты не ловелас», — покачала головой Марта. «Иначе бы меня здесь не было». «Надоели ловеласы». «Никогда не нравились». «Знаешь все их заходы?» «Поэтому с ними скучно». «А должно быть весело». «Интересно». «И чем привлек я?» «Возможно, мне захотелось простого, крепкого мужика от сахи, чтобы отдохнуть от той зауми, с которой приходится работать». «У меня тоже есть тараканы». «Этим ты меня не удивил». «Они не такие умные». «Умные, но по-своему». «Сочту это условным комплиментом». Они рассмеялись, по-прежнему держась за руки. «А теперь настоящий». «Неусловный комплимент», — произнесла Марта, глядя Феликсу в глаза. «Когда ты вошел, тебе было абсолютно плевать на то, прочитаю я тебя или нет. Никакого волнения, никакой неуверенности». Короткая пауза. «До тех пор, пока я тебе не понравилась». Он не ответил, только чуть сжал ее руку, глядя в глаза, глядя ей в глаза. Она поняла его жест, и они молчали, глядя друг другу в глаза. А потом она неожиданно спросила. «Ты знаешь, что такое косплей?» По-прежнему держа руку в его руке. «Разумеется». «В юности мне нравилось создавать образы. Ни на бумаге, ни в воображении, ни в тексте или стихах. На себе. И нравится до сих пор, если честно. Нравится возникающее внутри ощущение того, что становишься другой. Абсолютно другой и даже чужой себе. Способный на то, на что не способна я настоящая». Марта улыбнулась так, что Феликс понял, что слышит... Нет, не исповедь, конечно, но очень честный рассказ. Она хотела, чтобы он его услышал. «В юности у меня не было той уверенности в себе, которую ты знаешь сейчас. Я комплексовала по поводу внешности, и некоторой неуклюжести, и прятала свои комплексы под масками. Сначала под масками известной героини игры фильмов, а потом стала придумывать новые образы, свои собственные. Выходила на публику? Не без этого. Помогло стать увереннее. Разве не видно? Очень хорошо видно. Публика — это серьезное испытание, Фил. Марта едва улыбнулась, глядя куда-то в прошлое. Но если выступление получилось, и зал тебя принял, ты уходишь со сцены другим человеком. Жаждущим повторить? Знающим, что можешь говорить с людьми и удерживать их внимание. Насколько я помню, косплей — это дефиле? Я ведь не сказал, что выходила на сцену только как косплеер. Ты полна тайн. У тебя много времени, — напомнила Карская. Я помню. Они вновь рассмеялись, спокойно, искренне, продолжая держаться за руки. Иногда мне хочется вернуть это ощущение. Снаружи одна, а внутри совсем другая. Разве это не связано? Внутреннее и внешнее? Да. Ты поклонник Ломброзо? Чезаре Ломброзо, итальянский психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве, основной мыслью которого стала идея о прирожденном преступнике. Идея Ломброзо относительно врожденной предрасположенности к тем или иным преступлениям многократно подвергались научной критике. То есть связи нет? Ты мне скажи. Вдруг предложила Марта. Ты видел больше преступников, чем я. С этим не поспоришь, не стал отрицать Вербин. И как? Есть связь между внешним и внутренним. Все ли убийцы выглядят как монстры? Все ли честные люди прекрасны? Или честных нет? Есть те, кто еще не совершил преступление? Ты знаешь ответ. Внешность обманчива. Как правило, преступники ничем не отличаются от обычных людей, и даже бородавки на лицах у них появляются с той же вероятностью, что у остальных. Разве что, когда припираешь их к стенке, когда они понимают, что попались, тогда их лица искажаются. И мгновение, или несколько мгновений, я вижу чудовищ. Настоящих. Ее рука чуть дрогнула. «Значит, нет объединяющих черт, по которым ты сразу говоришь. Вот человек, которого я ищу». «Иногда я говорю себе это после первого же разговора», — улыбнулся Феликс. «Но не после первого взгляда?» «Нет, никогда». «То есть теория Ломброзо не работает?» «Мир полон лжи». «Поэтому так важно говорить друг другу правду». Марта чуть сильнее надавила на руку Феликса. «Поэтому так важно, чтобы ты знал обо мне больше». Он не стал спрашивать, зачем, а она не стала делать вид, что ждет вопроса. Он знал, зачем. Она была этому рада. «У меня до сих пор сохранилась эта тяга не к сцене, к косплею. Иногда, когда мне особенно сильно хочется стать другой, и я приглашаю знакомого стилиста или сама усаживаюсь перед зеркалом, зависит от настроения, и надеваю маску. Разумеется, это происходит только по выходным или ночью». «Ночью?» — удивился Вербин. «А почему нет? Летние ночи не очень длинные и не очень темные, и некоторые образы идеально в них вписываются». «Ты выходишь на улицу?» «Не всегда». «Но выходишь». «А почему тебя это волнует?» «Мне интересно». Она помолчала, глядя Феликсу в глаза, затем сказала: «Спасибо». И добавила: «Иногда мы с друзьями выходим на улицу, заранее выбираем место, подходящее моему образу, и едем туда. Иногда в парке. Иногда в заброшенные особняки или церкви. Иногда на какую-нибудь крышу, с которой открывается красивый вид. Если я одна, иду на крышу своего дома. У меня есть ключ». Вербин представил Марту в образе ведьмы. Летней ночью, на крыше многоэтажного дома. И улыбнулся. Она поняла, о чем он думает, и ответила на улыбку. Что может быть лучше, чем улыбаться словам несказанным, но услышанным? Ужин закончился, официантка убрала тарелки из-под десерта, и на столе остались только два бокала. В каждом по глотку, не более. «Ты простишь мне следующий вопрос?» — тихо спросила Марта. «Мы едва знакомы и еще не знаем, какие вопросы задавать нельзя». «Ты пообещал». «Я не забуду». «Почему мы не пошли в грязные небеса?» Он знал, что этот вопрос прозвучит. Может, не в такой форме и не сегодня, но прозвучит обязательно. Не готовился к нему, но знал, что поговорить придется. «Ты знаешь...» «После первого твоего звонка я решила узнать, с кем предстоит встретиться, и навела справки». «У тебя хорошие источники информации». «Ты не представляешь, какие люди нуждаются в моей помощи. Кроме того, я должна быть уверена в тех, кого пускаю в дом». Марта выдержала паузу. «Извини, если вопрос оказался бестактным». «Напротив, я рад, что ты спросила и не стала скрывать, что знаешь обо мне довольно много». Когда официантка убирала со стола, им пришлось разомкнуть руки. Потом Феликс вновь положил руку на стол, как раньше. А вот Марта к прежней позе возвращаться не спешила. «Если ты наводила справки, то знаешь, почему мы не пошли в небеса». «Не хочешь появляться в своем баре с другой женщиной?» «Пока», — мягко уточнил Вербин. «Потому что там твои друзья?» «Потому что я пока не готов идти в грязные небеса ни один». «Хотя я тебе очень нравлюсь». «Мы нравимся друг другу». Отрицать Марта не стала. «Да». «Мы выяснили это еще вчера». «Да», — повторила женщина, и ее ладонь вновь легла в его руку. «Но если ты захочешь встретиться со мной снова, это должны быть грязные небеса». «В следующий раз?» «Да». «Следующая встреча обязательно должна состояться в каком-то заведении?» Он улыбнулся, глядя ей в глаза. Она прищурилась. «Ну, удиви меня». Он помолчал. На ее тонких губах играла едва заметная улыбка. Они оба знали, какая фраза прозвучит теперь.